Глава 30. Никита. Маринке я не поверил. Врать она, конечно, умела и делала это красиво. Но с какой стати она бы стала откровенничать с абсолютно незнакомым ей человеком о своей близкой подруге? На нее совсем не похоже. Маринка, скорее всего, послала бы такого засланца. И, вероятнее всего, сразу же бросила трубку. Поэтому я и не поверил. Прилетев в Москву, остановился в небольшой гостинице недалеко от адреса проживания Ларисиной подружки. Взяв в аренду неприметный автомобильчик, на несколько дней обосновался на стоянке во дворе ее дома. Сидел в засаде большую часть дня, пытаясь подловить Маринку хоть на чем-нибудь подозрительном. Но из дома она выходила крайне редко и в основном вдвоем с ребенком. Прогулявшись до ближайшего магазина или аптеки, почти сразу же возвращалась домой. Никуда не ездила, ни с кем не встречалась. Надежда, что она может знать местоположение Ларисы, медленно таяла. Но другой зацепки у меня все еще не было. Сунуться к ней напрямую я не мог, так как понимал, что Маринка меня не просто пошлет, но и предупредит Ларису о моем появлении. Хотя... Знакомые спецы Гриши ежедневно скидывали мне распечатку звонков и сообщений, отправленных с Маринкиного телефона. Получалось, что либо подруги последнее время не общались, либо Лара сменила номер. Безрезультатно пошпионив 5 дней, решил вернуться в Лондон и выждать 2 недели. Если Лариса действительно взяла отпуск, чтобы отдохнуть от всего и всех, то совсем скоро найти ее не составит труда. Она будет вынуждена вернуться на работу хотя бы ради того, чтобы уволиться. За ее квартирой тоже велось наблюдение, так что я был уверен, что любая информация о ее появлении сразу же дойдет до меня. Вернувшись в Лондон, с головой погрузился в работу, стараясь хоть немного отвлечься. Почти ежедневно навещал друзей в больнице. В основном из-за совместного расследования, в котором я помогал Грише, а он обеспечивал контроль моей ситуации. Мирону о побеге Ларисы я рассказывать не стал. Во-первых, надеялся, что скоро верну ее, а во-вторых, другу явно было не до того. Пока мы с Гришей тайком обменивались последней информацией, он решал более серьезные проблемы. Друзья находились в больнице более 3 недель, а Мирон уже вовсю строил планы и пытался добиться досрочной выписки. Доктора, не без помощи Гриши, он все-таки доконал. Едва парни улетели в Россию, я тоже получил долгожданные новости. Местонахождение Ларисы установили и выявила на нее своенравная Маринка. Вместо радости меня накрыло удушающими волнами беспокойства, злости и паники. Лариса находилась в больнице, причем в отделении патологии беременных. Когда Марина появилась в отделении 3-й раз за неделю, приставленный к ней наблюдатель навел справки. Лариса действительно была беременна и находилась на сохранении. Зная, что ее бывший жених тут абсолютно ни при чем, я проклинал себя за беспечность. Моя девочка была в опасности из-за моей несдержанности. В Москву вылетел первым же рейсом, а по прилете сразу же рванул в клинику. В дороге провел больше суток, почти не спал, но так и не смог продумать наш разговор. Не представлял, как убедить Ларису, что этот риск не оправдан. Уже подъезжая к больнице, решил, что приму любое ее решение. Любое, кроме разлуки. Больница оказалась частной клиникой, причем достаточно дорогостоящей. Уже догадывался, кто именно позаботился о том, чтобы устроить Ларису именно сюда. За это был готов простить Маринку за вредность и скрытность. В холле пришлось долго объясняться с упертым администратором. Мужем для Ларисы я все еще не являлся, а программа ее лечения предполагала строгий постельный режим. Меня к ней не пускали, не помогли ни деньги, ни угрозы. В разгар перепалки в здании появилась Маринка. Медленно стягивая с рук перчатки, она ощупала меня дотошным взглядом и, подойдя ближе, соизволила заговорить. «Ну, привет, Никита!» «Марина, я приехал за Ларисой!» Осторожно начал я, и, оглянувшись на сопящее за моей спиной препятствие, пояснил. «Меня не пускают, как видишь». «Правильно делают», — сдержанно улыбнулась она и, пошлепав перчатками по ладони, сообщила. «Ларисе нельзя волноваться, а с тобой это неизбежно». «Поговорим», — предложил вкрадчиво и, заметив ее раздражение, выпалил. «Я без нее не уеду. Если надо, буду действовать жестко, но все же надеюсь на твое понимание и содействие». «Идем», — немного подумав, кивнула Маринка и, помахав администраторше, пошла к выходу. «Давно бы так», — проурчал довольно, направившись вслед за ней. «К Ларисе я тебя не пущу», — заметив мое воодушевление, предупредила она и, направившись к соседнему зданию, дополнила. «Не сегодня, по крайней мере. Идем выпьем кофе». «Как она?» — меняя тему, поинтересовался я и, заметив, как Марина отвела взгляд, затаил дыхание. «Могло быть и лучше», — пожав плечами, выдавила она, но, вскинув взгляд, тут же уверенно добавила. «Но она в хороших руках. Мы нашли лучших врачей, специализирующихся на патологии беременных с тромбофилией». «Я хочу ее увидеть», — упрямо напомнил я, а Маринка с протяжным вздохом закатила глаза. Зайдя в уютное кафе, мы устроились за одним из дальних столиков. Заказав кофе и какой-то десерт, Маринка откинулась на спинку стула и, не скрываясь, начала меня разглядывать. «Ты сильно изменился», — заметила спустя пару минут и, подавшись вперед, уточнила. «Как жизнь? Как поживает твоя девушка?» «Шутишь?» — удивился я и, отпив принесенный официантом кофе, впился в Маринку сканирующим взглядом. «Моя девушка, вернее, будущая жена, сейчас в больнице, и ты препятствуешь нашей с ней встрече». «Я о другой девушке», — вздернув одну бровь, сухо пояснила она и, отложив ложечку, которая помешивала кофе, вздохнула. «Надеюсь, у нее беременность протекает лучше, чем у Ларисы». «Да о чем ты?» — не выдержав, повысил голос. «Никита, не прикидывайся», — рявкнула Маринка и, ткнув в мою сторону пальцем, прошипела. «Учти, если будешь врать, с Ларисой не увидишься». «Тогда объясни, что ты имела в виду», — отзеркалив ее эмоции, прошипел в ответ. «Лариса слышала твой разговор о чьей-то беременности, которую ты планировал прервать». Медленно, будто наслаждаясь процессом разоблачения, протянула она. «Твою мать!» — осознавая, что явилась причиной Ларисиного побега, рявкнул я и, схватившись за голову, прорычал. «Твою же мать, Марина! Я говорил о потенциальной беременности Ларисы!» «Но...» — растерянно проблеяла она и, громко сглотнув, предположила. «Ты же не мог знать наверняка. Совсем мало времени. Да и Лариса тогда не знала». «Черт, что она обо мне все это время думала!» — провыл я и, немного успокоившись, сознался. Я переживала, она молчала. Вот и обратился за консультацией к врачу. Но Лариса не знала, скорее утверждая, чем спрашивая, дополнила Марина. «Да», — кивнул, подтверждая. «Я нашел ее в выписке, только не спрашивай, как». Сам перевел, как мог. Коряво, конечно, но врачу хватило информации, чтобы... И я поняла. Поморщившись, перебила она. «Я пытался предотвратить то, что сейчас с ней происходит». «Никита!» — осторожно позвала Маринка, пару минут молчала и, собравшись с мыслями, сдержанно сообщила. «Лариса очень хочет этого ребенка». «Это опасно! Я не хочу ее потерять!» — проскулил я в отчаянии. «Ты можешь принять ее выбор или нет, но она его родит», — покачала она головой и, смутившись, призналась. «Если бы я знала, но... мне тоже страшно за нее». «Я буду рядом», — отозвался я тихо и уже уверенней добавил. «Мы справимся. Но сначала ты должен знать еще кое-что», — закусив губу, неуверенно намекнула Марина. «Говори», — выдавил холодея. «Ей нельзя будет летать и вообще путешествовать», — сообщила девушка. «Пустяки», — отмахнулся, тут же уверенно добавив. «Я остаюсь и...» И еще, не давая завершить фразу, продолжила Маринка. Лариса не планировала сообщать тебе о беременности. Вот как? Нахмурился я. Не из-за того, что услышала. Просто она боится, что твой отец навредит ей или ребенку. Вздохнула она и, разведя руками, намекнула. Но ее можно понять. Я понял. Кивнул и, взъерошив упавшую на глаза челку, пробормотал. Кажется, в этом вопросе пора расставить все точки над «и». «Что ты собираешься делать?» — опасливо уточнила Марина. «Я сегодня же встречусь с отцом», — вскинув взгляд, ответил решительно, тут же добавив. «Больше он никому не навредит».